Мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята. Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Ребята, сегодня на нашем библейском уроке мы с вами выучим один очень интересный золотой стих, который записан во втором послании к Тимофею, 2 глава, 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым». 2 Тимофея, 2 глава, 24 стих. В очень далекие дни, когда на земле еще существовало рабство и работорговля, на один из рынков привезли молодого раба. Это был высокий, крепкий и стройный негр. Его хозяин умер, и все рабы продавались на рынке другим рабовладельцам. Продавали с молотка, то есть тому, кто даст большую цену. О, как Джо ненавидел это! Он ненавидел свои цепи и власть, которая позволяла торговать людьми. Ненавидел это ужасное унижение человека. Стоя на площади под палящим солнцем, он твердо решил бороться. И если все равно будет куплен, не работать для своего нового хозяина. Вдруг торговец назвал его имя и начал описывать Джо покупателям. «Джо славный парень, в нем еще много рабочей силы, на много лет хватит». «Я не буду работать», — громко сказал Джо. Но продавец не обратил на это внимания и продолжал говорить о росте и весе раба, набивая цену. Цена поднималась. И Джо был удивлен, что он стоит так дорого. Число желающих купить Джо уменьшалось. И, наконец, осталось только двое, готовых купить его за любую цену. «К Когда прозвучала очень высокая цифра, какая и не снилась Джо во сне, один из оставшихся хозяев купил его и повел к себе. «Я не буду работать», — уверенно сказал Джо. «Вы можете побить меня, но я не буду работать». Новый хозяин молча вел его дальше, не обращая внимания на его выкрики. Всю дорогу Джо повторял: «Я не буду работать, бейте! Я не буду работать!» Наконец они пришли, но вместо того, чтобы отвезти Джо в обычные хижины для рабов, хозяин повел его к чистенькому домику и сказал: «Вот тут ты будешь жить». «Это для меня?» — спросил Джо. «Спасибо, но я не буду работать». «А тебе и не нужно работать. Живи здесь сколько тебе угодно». «И вы не будете заставлять меня работать?» «Нет, я купил тебя, чтобы дать тебе свободу». «Чтобы дать мне свободу?» – недоумевал Джо. «Как я могу отблагодарить вас?» И Джо упал перед новым хозяином на колени. «Я готов служить вам всю жизнь». С тех пор Джо стал самым верным слугой своего нового хозяина. И хозяин никогда не имел лучшего работника. Никто не заставлял его работать. Но он сам хотел работать для того, кто купил ему свободу. То, что сделал хозяин для Джо, Христос сделал для тебя, дружок. Он купил тебя своей дорогою ценою, ценою пролитой крови. Оценил ли ты свою свободу? Нам остается запомнить наш новый золотой стих, 2 Тимофея, 2 глава, 24 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым». А теперь, ребята, подошло время слушать новый рассказ. Наш новый рассказ называется «Плащ», часть первая. Это история об одном мусульманском мальчике. Звали его Мустафа. Это было в далекой стране Марокко. Когда Мустафа проснулся, сумрачный рассвет уже прокрадывался по городским улицам. Он поежился от холода и накинул на себя старый плащ, стараясь поплотнее укутаться им. Голова его была прикрыта капюшоном. Он приподнял его немножечко и осторожно выглянул, чтобы узнать, что происходит на улице, стараясь при этом не впустить под свое укрытие струи холодного воздуха. Вокруг него, беспокойно ворочаясь, лежали другие мальчики. Местом их ночлега было небольшое кафе на одной из улиц с весьма плохой славой. Воздух там даже утром был насыщен застоявшимся запахом табачного дыма. Немытые стаканы все еще стояли на стойках. Все эти мальчики были бездомные, грязные и голодные. Они из-за холода свернулись калачиком и при слабом уличном освещении что-то бормотали в полусне. Мустафа некоторое время смотрел на них из-под своего капюшона. В городе он находился недавно и никак не мог свыкнуться с пробуждением в этом холодном, неуютном, жалком месте. Не так-то удобно и приятно спать на полу. Но он и дома всегда спал в таких же условиях. Так что в этом не было ничего нового. По крайней мере, во сне забываешь, что ты голодный, грязный и бездомный. Иногда во сне он возвращался к тому времени, когда спал около матери, в их доме, в горах, и она укрывала его своей одеждой, чтобы ему было теплее. Должно быть, и в эту ночь ему грезилось, что она с ним. Его мать была простой, неграмотной женщиной-марокканкой, но она крепко любила малыша. Как часто она отдавала ему последние крохи хлеба, а сама оставалась голодной. Возможно, поэтому она и умерла так рано. Прошло 3 года с тех пор, как он в последний раз видел родные горы. Интересно, как они выглядят сейчас? Наверное, покрыты снегом, а в ущельях свирепствуют ветры. В городе, конечно, теплее, но воздух в горах такой чистый и свежий. Внезапно он поднялся, сморщив нос с выражением отвращения, и, едва передвигая закоченевшими ногами, направился к двери. За свой ночлег он уплатил накануне, и оставаться здесь ему было незачем. Холодный уличный воздух пахнул в грудь. Мелкой трусцой он побежал вперед, стуча зубами от холода. Было только 6 часов утра. Но как сильно хотелось есть! С ближней мечети послышался призыв к утренней молитве. Но Мустафу никто не научил молиться. Ему некуда было идти, нечем заняться. А при воспоминании о горном свежем воздухе улицы казались зловонными и отвратительными. А может, пойти ему на берег моря? Там, по крайней мере, можно подышать чистым морским воздухом, полюбоваться бескрайней ширью, согреться бегом вдоль побережья. Он пошел вниз по широкой аллее, по обеим сторонам которой располагались магазины. В конце аллеи была пристань, где пришвартовывались большие суда, а дальше, справа, песчаная отмель залива, окаймленного холмами, поросшими низкорослыми кустарниками. Небо над водами залива, над маяком, возвышавшимся над утесом, казалось, было залито светом восходящего солнца. Даже этот угрюмый мальчик был захвачен и поражен увиденной им красотой рассвета. Ничто не нарушало спокойствия вокруг. Пустынная набережная, на улицах ни души. Только чайки описывали свои бесконечные круги в воздухе, да маленькие живые волны искрились золотом. Потом его взгляд, обостренный голодом, заметил еще кое-что. Далеко-далеко, по другую сторону залива, к берегу пришвартовывалась рыбачья лодка, и небольшая группа людей направлялась туда. Мустафа знал, что это значит. Надо было вытягивать сеть на берег. Может, еще удастся заработать себе на завтрак. Выскользнув из плаща, он опоясался им и побежал на берег, вспугивая чаек и оставляя следы босых ног на влажном песке. Запыхавшись, он, наконец, оказался у цели. Все яростно спорили о плате за вытягивание сети. Двое мальчишек в негодовании отошли в сторону, отказавшись от работы. Мустафа прибыл как раз вовремя. С трудом переводя дыхание, он произнес: «Я потащу с вами и помогу рыбу отнести на базар». В голосе его слышалось нетерпение и горячее желание помочь. Рыбак понял, что мальчик нуждается в работе и согласится на любую плату. Он предложил очень ничтожную сумму. Глаза Мустафы гневно вспыхнули. Он сердито возразил: «Слишком мало!» Рыбак, закатывая рукава, приказал ему убираться. Он сказал, что есть и другие ребята, сколько хочешь. И действительно, по берегу неслись десятки мальчишек. И Мустафе пришлось быстро решать, принять такую малость или остаться голодным. С негодованием он швырнул свой плащ на песок и подошел к пропитанному дегтем канату, заняв место в ряду других таких же несчастных. Выстроившись в одну линию, они ухватились за скользкую веревку и по сигналу рыбака вместе дружно потянули. Вытягивание сети с рыбой является интересным зрелищем. Мужчины, подростки и маленькие полуголые дети откидываются в напряжении назад, мышцы их бронзовых тел и рук становятся рельефными от усилий, подошвы ног глубоко погружаются в песок. Потом все разом ослабляют напряжение и перехватывают канат еще ниже, чтобы сделать следующий рывок. Мышцы снова напрягаются и потянули дальше. Они работают молча в совершенно одинаковом ритме, соединяя свои малые человеческие усилия с мощью каждой следующей накатывающейся волны. И вот сеть, находившаяся далеко в море, с каждым рывком все ближе и ближе приближается. И, наконец, вытягивается на берег под выкрики напрягающихся из последних сил людей. Кишащая масса серебристой рыбы извивается на песке, искрится на солнце. Мужчины, подростки и дети с криками бегут к сети, чтобы посмотреть и рассортировать улов. Большую часть улова составляет не особенно хорошая рыба, которая отбрасывается в одну сторону вместе с морскими звездами и медузами. И вскоре образуется яркая красно-оранжевая куча. Но сардины, осьминоги, сельди и скумбрию укладывают в плоские деревянные ящики. Подростки, сгибаясь под тяжестью, несут их на плечах на базар. Из ящиков сочится вода, и вскоре их одежда пропитывается запахом соли и рыбы. Не теряя времени, Мустафа схватил ящик с сардинами, потому что и другие мальчики тоже хотели взять эту работу. Они уже ссорились между собою – поэтому он старался поскорее отправиться в путь. Дорога к рынку была крутой. Плечи у него болели, пальцы онемели, а холодная вода стекала за шею. Но он был счастлив. Теперь уже немного осталось ждать до момента, когда он сможет поесть. Ни о чем другом не хотелось и думать. Рынок был переполнен разными продуктами, потому что в это время христиане праздновали Рождество Христа. У каждого в доме была зажаренная индюшка и пироги, цветы и новые игрушки для детей. Прилавки с цветами в центре площади были похожи на яркое разноцветное пламя. Голубые и синие ирисы, желтые мимозы, ароматные пучки нарциссов – все это пестрело на фоне темно-зеленых еловых ветвей и рождественских елочек в маленьких горшочках. Мясные прилавки тоже представляли роскошное зрелище. Индюшки, гуси, цыплята имели вокруг шеи украшения в виде оборочек из красной бумаги. А сколько народу! Было только 8 утра, а улицы уже переполнены разноязычными покупателями. Французами, англичанами, испанцами, которые с большими корзинами в руках делали последние покупки. Мустафа бросил ящик с рыбой возле хозяина и с угрюмым выражением лица взял свою плату. Следовало бы заплатить намного больше. Этот человек просто обманщик и грабитель. На эти деньги он сможет позавтракать лишь 4 кольцами пышек из теста, зажаренного в масле, и стаканом кофе. После этого он будет себя чувствовать намного лучше и проведет день на рынке. Если ему повезет, он поможет отнести домой корзину с покупками какой-нибудь чересчур перегрузившейся хозяйки. День становился ярче и веселее. Но зимнее солнце не согревало его, одетого в мокрую, прилипшую к телу одежду. Вдруг он вспомнил, что оставил на берегу свой старый плащ. Торопясь отнести ящик с рыбой, он совсем забыл про него. Желание позавтракать оставило его. Потерять плащ было для Мустафы большим несчастьем. Он опрометью бросился бежать по улицам и вскоре снова оказался на берегу моря. Начался прилив, и впадавшая в море река стала шире и глубже. Переправляясь через нее, он погрузился в воду по пояс, но холода почти не ощущал, так как горькая мысль о потере заставила забыть обо всем остальном. Мальчик пристально осматривал берег. Вот это место, вот лодка и песок, утоптанный их ногами. Но плащ-то исчез, и, по-видимому, его бесследно искать. Сейчас он разогрелся от быстрого бега но, переправившись обратно через реку, непременно замерзнет. И нет никакой надежды достать другой плащ. Холода только начинаются, и надо старательно экономить, чтобы купить хотя бы мешок. Начнет он это сейчас же, обойдется на завтрак без кофе и вместо 4 пышек купит 2. С горечью он поплелся назад в город. Солнце поднялось уже довольно высоко, а сверкающее голубизной море казалось безбрежным. Испанский берег по другую сторону Гибралтара спрятался за серебристой дымкой. Утро было таким прекрасным, но люди вокруг такими злыми и бессердечными. Его обманули в оплате и обокрали. Сердце наполнилось ненавистью ко всем. Почтовый пароход прибывал в 11:00 дня. И Мустафа спешил по каменной дамбе, ведущей в порт, чтобы заранее прийти туда. Очень важно было вовремя оказаться на месте, потому что для многих оборванцев обед зависел от почтового парохода, но не для всех находилась работа. С пронзительным воем сирены, шипя выпускаемым паром и тарахтя винтом двигателей, пароход подошел к причалу, оставив за собой длинный след белой пены, и бросил якорь. Все мальчики были наготове, внимательно наблюдая за пассажирами с тяжелыми чемоданами, которые волной устремились через таможню. Вся операция состояла в том, чтобы завладеть самым неопытным, наиболее растерявшимся туристом, предпочтительно американцам, поскольку у них много денег, и предложить свои услуги в экскурсии по городу или проводить его в отель за вознаграждение. Уловка заключалась в том, чтобы так очаровать туриста, чтобы он и мысли не допускал о возможности обмана столь предупредительным и заботливым мальчишкой. Если не удавалось заполучить такого туриста, то оставалось таскать чемоданы. Еще более обещающими были тяжелые багажные тюки, уложенные на пристани для того, чтобы их перегрузить на грузовики. Что касалось туристов, то Мустафа не умел их очаровывать. Он был слишком тощ, а черные глаза слишком грустны и печальны. К тому же, уединенная жизнь в горах сделала его неуверенным в себе среди шумной толпы. Туристы приезжали не для того, чтобы им напоминали о бедности и голоде. Они хотели поразвлекаться. И им нравились веселые, забавные, самоуверенные мальчишки. Все же иногда ему удавалось поймать простачка на удочку. Вот он подскочил к молодой даме с биноклем и фотоаппаратом через плечо, явно растерянной и неуверенно оглядывавшейся по сторонам. Она одна, и ее легко будет обмануть. Я покажу вам все, проговорил он нараспев, исчерпав весь свой запас знания английского языка, состоявший из трех предложений. Он нервно подскакивал на месте в отчаянном усилии казаться веселым и забавным. Я очень хорошо все знаю. 10 монет. Дама колебалась, вот-вот готовая попасться в ловушку. Но тут толстая старуха выручила ее из трудного положения. 2 и не цента больше, мадам. И на вашем месте я взяла бы настоящего гида. Эти мальчишки — воры и мошенники. Дама отпрянула и бросила негодующий взгляд в сторону Мустафы. Он остался на месте, мрачно глядя ей вслед. Мальчик ненавидел эту толстую старуху в теплом пальто с меховой подкладкой. Что она знает о голоде? Ведь она сама сейчас пойдет, возможно, в дорогой ресторан где-нибудь в центре, чтобы там объедаться. Однако сейчас не время для размышлений. Надо действовать расторопнее, иначе он останется ни с чем. Вон уставшая испанская женщина с ребенком и тяжелым чемоданом. Такая не может позволить себе такси. Особой прибыли ожидать не придется, но никого другого уже нет. Мустафа бросился вперед, взял ее чемодан и торопливо пошел по пристани. Нести тяжелый чемодан было трудно, и он с завистью смотрел на одного из своих друзей, который завладел молодым человеком в дорогом костюме и галстуке и развлекал его своими шутками. Если удастся их рассмешить, то они обычно щедро вознаграждают. У мальчишки, несомненно, будет хороший обед. Не прошел он и 5 метров, как неожиданно к ним подбежал какой-то человек, поцеловал уставшую женщину и взял на руки ребенка. Потом потянулся к чемодану и, не глядя на Мустафу, и бросил ему в протянутую руку 2 мелкие монеты. Бесполезно было спорить или поднимать шум, потому что больше ему и не причиталось. Муж и жена были так заняты собою, что уже забыли о его присутствии. Итак, возможность хорошо заработать упущена. В кармане у него только 2 жалкие монеты. Мальчик устало слонялся по берегу, безразлично глядя на волны. Уже полдень, и не осталось никаких сил вернуться на переполненный людьми рынок. Берег в этот час был самым спокойным местом в городе, а Мустафа иногда жаждал тишины. Город — это место бессердечия и жестокости, где каждый живет только для себя, и побеждают самые сильные, самые хитрые. Внезапно его охватило желание оставить все и вернуться в свою родную деревню, в горы и к своей родной речке. Но там его никто не ждет, ни отца, ни матери нет в живых. Да и здесь он никому не нужен. Мальчик брел по берегу моря, одолеваемый мрачными мыслями. Он оказался на том месте, где утром тянули сеть. Лодка все еще лежала на берегу, и какой-то черноглазый мальчишка с обритой головой, скрестив ноги, сидел на песке и чинил сеть. Заметив Мустафу, он внимательно посмотрел на него. Ты сегодня утром тоже был здесь? Да. Подтвердил Мустафа равнодушно. Я тоже. Я видел тебя. Ты потерял свой плащ? Да, а где он? Мальчишка, подбросив камушек, поймал его и с минуту помолчал. Что ты мне дашь, если я скажу тебе? Осторожно спросил он. Мустафа закричал в отчаянии. У меня нет ничего. Я еще не обедал. А рыбак обманул меня в оплате. Скажи, где плащ? Я оплачу тебя в другой раз. Мальчишка отрицательно покачал головой. Они жили в такой стране, где один не доверял другому. Давай одну монету, и я тебе покажу дом. Человек, который украл плащ, ушел в море. Его не будет 2 дня. Там только одна женщина. И ты легко заберешь его. Я живу рядом с ним, и я все увидел. Он продолжал работать, не поднимая глаз. Пытаться разжалобить его было бесполезно. Мустафа бросил монету на песок рядом с мальчишкой, и тогда он, собрав сеть, сказал: «Иди за мной!» Они торопливо зашагали по берегу, пересекли железнодорожную линию, потом по дороге спустились к соляным лугам. Здесь морская вода время от времени наполняла ямы и впадины. А когда она испарялась под знойным летним солнцем, на дне оставались отложения соли. Но зимою луга были сухие, и единственным признаком жизни были несколько оборванных ребятишек, игравших возле ряда черных от дегтя хижин, где жили рыбаки и добытчики соли. «Вон здесь! До свидания, я ушел!» произнес мальчик шепотом, кивнув в сторону самой бедной маленькой хижины. И он исчез за дверью своего дома. А Мустафа в нерешительности постоял с минуту. Он боялся, но гнев побуждал его к действию. Подойдя к двери, он громко постучал и выпятил грудь, стараясь выглядеть более мужественно. После минутной паузы послышался слабый голос. «Войдите!» Он вошел и остановился. Это была совсем пустая и довольно темная комната. В одном углу лежала куча снаряжения для рыбной ловли. Там же находился и осленок. В другом углу на соломенной циновке лежала молодая женщина. Она тихонько стонала, крепко обхватив глиняный горшок с углями. Возле нее сидела соседка, а у ног их копошилось крошечное существо, прикрытое плащом Мустафы. «Ага, мальчишка сказал правду. Здесь настоящий притон воров, и он обнаружил его. Он заберет свой плащ и пригрозит полиции, если они не попросят прощения». Конечно, он не собирался исполнять свои угрозы, потому что и сам всю жизнь старался избегать полиции. Но, тем не менее, это произведет хорошее впечатление. «Где тот человек, который украл мой плащ?» Грубо крикнул он, стараясь этим показать, что он уже не маленький. «Вам лучше поскорее вернуть и уплатить за то, что взяли его. А то полиция через полчаса тут будет, понятно?» Молодая женщина устало повернулась к нему. Казалось, она думает о чем-то совершенно другом. Мустафа понял, что его выступление не произвело большого впечатления, а грубый голос прозвучал глупо и не к месту. Перед ним находилась усталая мать и больной ребенок, и у них не было мужества ни сил сопротивляться, если бы женщина даже и попыталась это сделать. Соседка, изможденная старушка, тоже кинула на него равнодушный взгляд. Только осленок испугался и забился в угол подальше. Мустафу это огорчило. Когда-то в детстве он рос вот так же, с осленком. «Возьми его. Мой муж ушел в море. Он вернется только завтра вечером. А в доме нет денег». Она отвернулась к стене и закрыла глаза. «Какая презренная победа!» С вызывающим видом он стянул с ребенка плащ. Малыш тотчас закричал, внезапно очнувшись от беспокойного сна. Даже Мустафа понял, что ребенок очень болен. Соседка с трудом поднялась. Казалось, при этом у нее захрустел каждый сустав. Она положила малютку под хлопчатобумажный платок рядом с матерью, чтобы та согрелась хотя бы от тепла материнского тела. Никто не проронил ни слова. Мустафе ничего другого не оставалось, как уйти. Выходя из дома с перекинутым через руку плащом, он заметил, что холодные тучи закрыли небо. Солнце спряталось, и над морем нависли черные тучи. Он шел по берегу в обратном направлении, чувствуя сильную слабость от голода и испытывая какую-то необычную тоску, даже страдания. Обычно его чувства были предельно просты. Если ему везло, он испытывал радость, а если кто-нибудь другой преуспевал, чувствовал себя несчастным. Будучи деревенским мальчишкой, не очень бойким и неизворотливым в городской жизни, он постоянно страдал. Но сегодня он вышел победителем, но чувствовал себя отвратительно. «Почему?» – удивлялся он. Мустафа купил ломоть хлеба и две жареные сардины, присматривая себе местечко, где бы это съесть. Ему так не хотелось быть одному. Он искал шумной компании с ее громким разноязычным говором, где, возможно, даже дерутся, только бы забыть ту тихую комнату с запахом дегтя от рыбацких снастей, бледное лицо женщины и больного ребенка. Мустафа присоединился к группе чистильщиков обуви, сидевших на мостовой возле автобусной остановки, и принялся с наслаждением уплетать свой скудный обед. Чистильщики обуви сейчас особенно преуспевали, потому что все богатые хотели выглядеть нарядными. С утра они побывали уже в центре и на рынке, и теперь обменивались услышанными новостями. Праздник Рождества был самым интересным временем года. такое изобилие продуктов в магазинах и изобилие великодушия в сердцах и душах клиентов. Каждый из мальчиков старался рассказать что-то самое интересное, самое необыкновенное. А что обычно делают христиане по праздникам? Едят мясо. Я как-то работал у одного из них. А еще дарят подарки своим детям. Просто удивительно, как много они едят. Но мне они ничего не предложили, ведь я сын садовника. А почему они отмечают этот праздник? Они говорят, что в этот день родился пророк Иисус. Говорят, что он сын Божий. Ложь, это все ложь. Это не для мусульман. А я все знаю о них. Я был когда-то в христианском госпитале. После драки я там находился 4 дня. Ночью они собирались, молились и учили нас странным словам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мальчик так удачно подражал проповеднику, что его представление было встречено взрывом смеха. Настоящие мусульмане прятали головы под одеяло. Ну, кое-кто слушал и даже повторяли эти слова. Они думали, что их лучше будет обслуживать. Лицемеры. Но все-таки я должен сказать, что доктор их добрый человек. Он относился ко всем одинаково, не обращая внимания на то, слушали мы их проповеди или нет. Он даже богатых не выделял. Мальчик постарше, задумчиво жевавший жевательную резинку, все это время прислушивался к разговору и неожиданно вмешался. Не все лицемеры. Время от времени кто-то попадется на их удочку и начинает верить. Вот, например, Фома, который работал в порту. Он заболел тифом и пробыл в госпитале 2 месяца. Его запутали окончательно, после чего он уже заявил, что он уже не мусульманин. Фома потерял работу, родственники выгнали его из дома. И странное дело, он не кричал, не возмущался и не спорил. А сам-то ушел и сказал, что нашел путь к миру. А где он теперь? Не знаю. Некоторое время он просил милостыню на улицах, но никто из мусульман не помогал ему. Так или иначе, он уже не в нашей компании. Несчастный глупец. Разговор перешел на другие темы. Чистильщики обуви вернулись на рынок, а Мустафа и еще кое-кто остались ожидать прибытия автобуса из дальнего рейса. Возможно, кто-то получит возможность заработать. Время летело незаметно. Вдруг сын сапожника опустил руку в карман и вскрикнул. Там было пусто. Его обокрали. В злобе он накинулся на ближайшего мальчика, и им случайно оказался Мустафа. Малыш упирался и отчаянно сопротивлялся, но с плеч его все же стащили плащ, ударами заставили молчать и приняли обыскивать. У него, конечно, ничего не нашли, оттолкнули в сторону и отправились за полицейским, заподозрив кражи чистильщиков обуви. Ожидалась большая свалка. Мустафа, потрясенный случившимся, весь в ссадинах, решил убраться подальше. Он направился к своему единственному прибежищу, к набережной. И в третий раз за этот день стал мерить шагами границу прибоя, тоскуя и томясь. Мустафа долго ходил, не поднимая головы и размышляя об этом несчастном дне. Никогда еще не было ему так плохо. Раньше всегда сияло солнце. Мальчишки радовались, шутили. Они зарабатывали деньги. У них была еда и еще кое-что в запасе. Подумать только! Они еще и смеялись над теми, кого обманывали или грабили, кому причиняли боль. Именно сейчас, на этом пустынном берегу, Мустафа, казалось, внезапно увидел поступки в истинном свете и возмутился против алчности, злобы, страха, драк, ссор, всякой нечистоплотности, против всего того, что наполняло эту жизнь. Усталый и разочарованный, он лег на песок и долго смотрел на море. Потом взглянул на небо. Нежные, мягкие небесные краски отражались в воде. Чайка на упругих блестящих крыльях поднималась к последним лучам заходящего солнца. Почему так испорчен мир? Есть ли возможность выбраться из этого бессмысленного порочного существования? Мустафа не знал этого. Он никогда еще по-настоящему об этом не размышлял. Внезапно в памяти всплыл разговор, услышанный возле автобусной остановки. Он хорошо его запомнил. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В нем было нечто новое. Возлюбил, отдал мир. Подобно трем четким указателям в пустыне, эти слова, казалось, были выведены на розовом небе. Пока они еще ничего не означали для Мустафы и ему подобных, в этой жизни царила другая мораль, противостоящая миру – ненависть, ложь. Тем не менее, Мустафе были близки и знакомы слова жертвенной любви. Дорогие ребята, только что вы прослушали первую часть рассказа «Плащ». Продолжение этой истории вы услышите в следующей передаче. Тебе, великий Божий, что я на грешных не похожий, что я такой благочестивый, ты видишь все мои порывы. Я посещаю Божий храм, всегда участвую в служении, молюсь исправно по часам, пример терпения и смирения. Обряды все до одного я постоянно выполняю, и кроме прочего всего усердно руки омываю. Я чист, ты видишь, Боже, сам, хвала тебе и небесам. Так в окружении людей молился в храме фарисей. А мытарь в грудь себя бия, молился, Боже, грешен я. Прости меня, молю так слезно, осмилостився в гневе грозном. Очисть меня от всех грехов, даруй мне милость неба вновь. Даруй мне, Господи, прощение, хоть заслужил я осуждение. В Тебе нуждаюсь я, мой Бог, Ты обнови любовь и душу, чтобы воистину я смог быть чистым, верным и послушным. Скажите, чья из двух молитв престолу Бога долетит? Ребята, на этом наша программа подошла к концу. Если вы захотите нам написать, вы можете отослать письмо по следующему адресу: Город Мира, ПО Бокс 92-123, Портленд, Орегон 97-292. Thank you. книжок.